Глава 6. Связываем классику и современную массовую культуру. На конкурсе «Учитель года России 2019» его будущий победитель Лариса Арачашвили сразила всех, особенно детей, показав удивительную связь между кубофутуристами Серебряного века и современными русскими рэперами, которые, оказывается, постоянно делают ссылки на творчество классиков отечественной литературы. В прежние годы я с гордостью рассказывал всем о том, что нахожусь на одной волне со школьниками. Мы слушали одну и ту же музыку, смотрели одни и те же сериалы и фильмы, смеялись над одинаковыми мемами и пользовались общими соцсетями. Все изменилось, когда появился Мияги. Идет обычный урок, я прошу учеников описать пример массовой культуры. Вскоре одна из учениц поднимает руку. Беру ее тетрадь, читаю. «На концерте Мияги...» «На концерте кого?» Недоумеваю я. «Мияги!» «Это вообще кто?» «Рэпер. Российский или зарубежный?» «Российский». Как продвинутый учитель, я тут же достал телефон, открыл Яндекс.Музыку, ввел в поисковую строку это странное слово, имя, включил первую попавшуюся песню на полную громкость и испытал культурный шок. Я не мог различить большинства слов, гадая, на русском поет исполнитель или на другом, неведомом языке. Секунд через 20 я выключил, хотя хотел сделать это примерно 16 секундами ранее. В тот день одна мысль не давала мне покоя. Кажется, мы уже не на одной волне. Десятиклассники, в отличие от учителя, никогда не стареют. По мере увеличения разницы в возрасте, оставаться на одной волне оказалось сложно. Почему? Во-первых, волн слишком много, нет какой-то одной. Массовая культура разнообразна, и интересы детей отличаются друг от друга. Речь даже не о субкультурах, хотя и их достаточно. Поклонники кей-поп-музыки не обязательно читают мангу и смотрят аниме. Игроки в Counter-Strike могут высмеивать любителей Майнкрафт. И далеко не все школьники смотрят Влада А4 и Мистер Бист. Вкусы отличаются так сильно, что разбираться во всех актуальных блогерах, влогерах, стримерах, музыкантах, во всех новых мемах и сленговых словечках практически невозможно. Во-вторых, одни волны сменяются другими. Про сериал «Король и Шут» сейчас уже почти никто не вспоминает. А какая шумиха была, когда он только появился? Открыв окно у себя в кабинете в Грозном, я услышал, как пятиклассник кричит на улицу друзьям: «Вы пацаны или чушпаны?» Но это было в начале 2024 года. Сейчас уже такое не кричат. Сериалы, музыканты, стендаперы, даже целые соцсети, популярные актеры и актрисы, фильмы, песни — все эти элементы массовой культуры меняются чрезвычайно быстро. За трендами не угнаться. Можете считать меня ретроградом, но ТикТок я так и не завел, а в лайки даже никогда не заходил. Мы все прекрасно понимаем и по личному опыту, как ученическому, так и учительскому, знаем, с молодыми преподавателями детям легче и интереснее, чем с педагогами с большим стажем. И причина, как правило, именно в этом волновом единстве. Однако рано или поздно другие волны все равно унесут детей далеко от вас. Скорее всего, вы не будете жалеть об этом, понимая, что слушать Адель и Кипелова вам гораздо приятнее, чем Мияги. Не говоря уже об Эндшпиле. Нам постоянно говорят, что учителям нельзя отставать от детей. Надо чуть ли не запрыгивать на подножку уходящего поезда. А я думаю, наоборот. Иногда стоит дернуть стоп-кран этого поезда и обратить взор детей назад. Показать им, что в прошлом родилась великая национальная и мировая культура. Впрочем, высокопарные слова о величии Толстого вряд ли заставят учеников осилить 4 тома «Войны и мира». А вот демонстрация различных связей между классикой и современностью – это то, что они обязательно оценят. Как это сделать педагогически грамотно? Первое. Приводите актуальные примеры. Обсуждаете врожденные и приобретенные свойства человека? Покажите фотографию Билли Айлиш. Обратите внимание детей на ее разноцветные волосы. После криков восторга, вызванных внезапным появлением кумира на уроке, дети начнут рассуждать о том, к какой группе свойств отнести цвет волос. Второе. Предложите детям завести страницы в соцсетях от имени Печорина, Ромео и Джульетты, русских царей или полководцев, художников или писателей. Разумеется, выполняя это задание, надо учитывать характер, темперамент, биографию героя. Если бы Владимир Высоцкий завел ТикТок, я бы, наконец, там зарегистрировался. Третье. Сравнивайте. Предлагайте детям сравнить девушку с жемчужной сережкой с граффити Бэнкса, супергероев Марвел, с олимпийскими богами или Гераклом. Почему бы не предложить ученикам на первый взгляд странное, но очень интересное задание вроде «Сравните Дамблдора и Льва Толстого», образы Гарри Поттера и Андрея Болконского. Четвертое. Смотрите вместе и обсуждайте экранизации романов или историй известных деятелей. Как вам новый сериал «Преступление и наказание»? А фильм «Онегин» 2024 года? Сравните описание Наполеона с его многочисленными киновоплощениями, например, с образом из одноименного фильма, где роль полководца играет Джокер Хоакин Феникс. Пятое. Послушайте, как поэты читали собственные произведения. А затем найдите современное исполнение, поищите песни на их стихи. Много потеряете, если не послушаете трибьют-альбом, посвященный Анне Ахматовой «Я – голос ваш», в котором есть, на мой вкус, и потрясающие, и откровенно неудачные треки. Шестое. Объясняйте актуальные темы на примере классических романов. Правила обращения с ценными бумагами и поведение инвесторов великолепно иллюстрирует Эмиль Золя в своем романе «Деньги». Законы инфляции легко объяснять на примере черного обелиска Эриха Марии Ремарка. Седьмое. Предложите детям создать мемы по мотивам пройденных тем. Не только по истории, обществознанию и литературе, где они явно напрашиваются. Как насчет мемов по квадратным уравнениям, алканам с алкенами или языкам программирования? В таких мемах может и даже должна присутствовать образовательная составляющая. Потратьте 5 минут урока на то, чтобы одни дети продемонстрировали свои работы, а остальные ученики объяснили мем с точки зрения биологии или английского языка. Восьмое. Превратите звезд в персонажей из учебных заданий. Надо что-то посчитать? Прекратите использовать абстрактных граждан X из учебников. Пусть у вас из пункта А на электромобиле Тесла выезжает Илон Маск, а навстречу ему – Оливия Родриго на гироскутере. Где и когда они встретятся? Пусть героями задач по математике или физике будут кумиры детей. Пусть Овечкин считает, насколько он уже оторвался от рекорда Грецки. Не считайте все время купленные в магазине яблоки. Иногда интереснее посчитать биткоины, очки опыта, XP – в компьютерной игре или голы Салаха и Холланда. Девятое. Дайте детям уникальную возможность побеседовать с историческими деятелями, писателями, персонажами с помощью нейросети Character AI. Изучая радиоактивность, переписывайтесь с Марией Кюри. Работая над законами Ньютона, дети могут спросить у него и о том яблоке с дерева, и про то, как он успел сделать столько великих открытий в столь молодом возрасте. Разбирая тему образования и науки в Древней Греции, вы можете открыть чат с Платоном или Сократом. При сравнении экономических теорий на ваши вопросы готовы ответить Карл Маркс и Джон Мейнард Кейнс. Побеседовать о литературе готовы Уильям Шекспир и Марк Твен. Попробуйте. Создатели настроили каждую нейросеть так, чтобы она по содержанию и стилю своей речи была максимально близка к оригиналу. Десятое. Предлагайте творческие домашние задания. Как насчет коротких видео в стиле «Объясняю законы термодинамики за 45 секунд» или «Почему стоит прочитать «Горе от ума»?» Пробуждайте интерес к классике с помощью современных форматов и технологий. 11. Устройте пресс-конференцию с Эйнштейном, цесаревичем Алексеем Николаевичем, Александром Блоком или Леонардо да Винчи. Облачитесь в эти образы, разыграйте действия по ролям, запишите все на видео. Или вот такая идея. Она немного абсурдная, но я бы с удовольствием посмотрел, как Пушкин в исполнении одного или нескольких учеников берет интервью у Эминема или Нурлана Сабурова. Какие вопросы задал бы им поэт? А почему только им? Какие бы вопросы задал Чехов вашим ученикам? Не бойтесь экспериментировать и, может быть, даже записать подкаст. 12. Добавьте в команду особенного участника. Если дети решают какие-то проблемы, работают над мини-проектом, предложите им включить в свою команду Федора Достоевского или Ивана Грозного, Дональда Трампа или известного блогера. Как бы они разобрались с ситуацией? Какие идеи предложили бы? Можете потренироваться, выполнив следующее задание. Придумайте, как связать темы из школьных курсов с явлениями и процессами современного мира. Например, дать детям домашнее задание – создать в ВК-сообщество, посвященное произведению «Герой нашего времени». С помощью двух небольших списков школьных тем и современных явлений придумайте новые идеи. Список тем. Первое. Безработица. Второе. Великие реформы Александра II. Третье. Производные и дифференцирование. Четвертое. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Пятое. Законы Менделя. Законы генетики. Шестое. Специальная теория относительности. Седьмое. Периодический закон. Восьмое. Герой нашего времени Михаила Юрьевича Лермонтова. Девятое. Тундра и тайга. Десятое. Таблица умножения на 6. Список современных явлений. А. Мобильная игра. Б. Турецкие сериалы. В. Корейская музыка. Г. Фильм ужасов. Хоррор. Д. Стендаперы. Е. Бьюти-блогеры. Ж. Фастфуд. З. Паблики, сообщества. В ВК. И. Аниме или манга. И краткое. Нейросети.